Секко сты чукармес уна шурс морт. Наевеши где скади сны ытамаднса. Исус медвачши аши свелечиш яз динас. Витчиш ей фаришей няншомыш, нален кой кык бана олас ногыш. Став джебе ма астыдов час, да став гуша айс еза час. Пемы дын шуам та кыласны югы дын. Керка пычкын пеле вашкадам та, ю артасны керка вывшань. Виштала тиян лыменам йорт ясай. Ене поле вир яйта виюш ясыш. Унжук сана асыша вышно звермене. Виштала коды школа повнеса. Поле сыш, коды вием борас верме шубытны куслытам бия. Шуа тиян лы. Сыш поле. Озы сымын кы курыш вузавны вид пышка яс. Напиюш вешик өте асабывуна дыма енмес. А тиян лы став юршин талыдьяма. Сичка ене поле. Тия донаджикач пышка ясыш. Виштала тиянлы. Коды оз яндыш мэйш ез воджин, сыйш морт пи оз яндыш енлэн ангел яс воджин. Коды сощас мэйш ез воджин, сыйш мэ соща енлэн ангел яс воджин. Лёка данка морт пи ез, лоан проштитама. Омэль танка вежа лолэс, он ло проштитама. Кортиянэс нуодас на синагога яса, да юра лыш вешкар лыш яс воджи. Эне майшащей, кыч дор енашнта, да мы шуны. Сие кадас, вежа лов туй да дасти янас, мы кола шунуса. Ез чукарыш эти маршуис, Исуслы. Веладыш, шува кэлем эт бать мамшань колем омаса юкас мекэн. Исус шуис, коды сутадыс мэна йордыш нас, мэд ти ян лыш омасн та юкна. Сэша шуис тамнысли. Витчишай горшашемыш, эд мортыдлен оламыс абусылен уже дозырлун сайин. Исус вишталыснал веладан вишт. Озыр мортлан муз бур буттас шетас. Сием опыштас. Муй вочны. Буттас ай виджанин яс остр. Сеша шуас. Кошала ерта дясас да веча грыжджик ясас. Чукарта сетча став нянес да ащим став эмбурас. Секи шуаслым. Уна буртор, уна вокажле чежамате над. Шойчи, шой, ю, да гажетчи. А ен шуасылы. Вежертамай. Тавой боштас нтенчид ловта. Кодлы колясты над чёжа мают. Таджилоя буденкад, кода аслы чукарта озырлунца, а оз енчань озырмэччи. Исы шуис велэччи шясыслы. Тавыс на шуа тиянлы. Эны майша ше шо ян да пашкем высна. Оланы да донаджик шо яныш да вир яйнит пашкемыш. Виджадлэй кырныш ясвылы. Найе оз кэджны, оз вундыны, налын абу ёртад яс, абу эмбур виджанын яс. Ян мы свердена ес. Кымын пыв ты донаджукаш лебач ясыш. Вермаса тиян пиюш котка зилемен тождышемен нюжа дышна ащис олан немса. Ты кавешик ича тик торса она вермай. Мыла мука дрис вас намайша шаннад. Видя дай джори джаслен быдман вилэ. Най оз мыршины, оз печкины. Виштала тиянлы. Ачис Соломон став озрон дырьюис, эз пашташлы вешик отти тачам джори джиш мичаджика. Ян мы скатаджи пашта да виджи в туру нас, коды талон быдна, а аски шубитас на пача, озо мой сие пашта тия нас, эча эскиш яс. Эна коршишай, мышой не юна. Эна майшашай тавысна. Тая ставыс майша для янтат там ясас. Но тиян бать не тады, мы тая кола тиян ла. Корша ян лишь юралымса, саки тиян ставыс тая лоа. Эн пов, и чат чукар. От тиян батьни шуи шетны тиян ли юралам. Вузалай ащинит овмаста, шемса шетай гэль ясле. Лошадай аслинит важмутам виджанин яс, да чёжай бырлитам озырлун енэжа. Сетча гушашиш, оз пыр, да сэни возоз шой. Кэн озырлунит, сэни лоэ ишэлэмнит. Выняшай да остай бинэте. Лоэ кэс ёг яс кодеш, код яс витчишэн асланыс ыджидлиш кэлыш вилиш локтамса. Воем бурас, ыджидны точка часа джесас, да на пырыш пыр воштасны. Кес егя шудаеш, ыджидыска горта свои ганаджас, мы на витчишены сиес. Вешки да виштала тянлы. Ыджидыс секи, выняшас. Корас кес егя сапызан сае, да ачи спондас кес явны налы. Ыджидыска воас вешек войшар нас, либо войшар бурас да аджас, мы кес егя сас витчишены сиес. Тае кес егя сас шудаеш. Ты то данныд. Керка кутышке тодыс гуша шишлиш локтан кадса. Секиеш ке езуж, да ез лечкеркас. Лой дашеш, од морт пилок та свитчиштег. Петр Юалес. Господјей, тај веледан висце виштелан мијанле, али и буденле. Господ Шуис. Лое ескана да мивка да кесјек кодјеш. Тачам се уджудес пуктас вешкадлену мукат кесјек јасен, медем аскаден али шојан јуан шетнем. Кесјек шуда, уджудес ка горта својган аджа сијес таджи вачемен. Збилиш виштелат јанле. Уджудес пуктас сијес вешкадлену став аслас олмесен. Но кесјек гис вермас ме пушнем. Уджудай дирна озлок. Си е пондас нојтне му кад кесја гесес, шој не јуно да кодавне. На витчиштам луна, лошавтам када кесја глен уджудис во аз. Си е кералас кесјек се да шубута си ес ескитам јас дине. Кесјек кът да уджудиш лиш късјем се да оздаштиш вач синок, си е чоро да нојтасне. А тът така вача смуш се, си ес нојтасне е чаджук. Кодлу уна шетама, си лиш уна корасне. Кодле уна ескама, силиш уна јуаласне. Мелок те бивај не мувле, да јона кос ја медем си е озјиснин. Пырче мен коле менем пырчене, и ме јона шокидала, кутче шта е озло. Тиног, мелок те вај не мувле лонјолем. Ег, мелок те тор једни језсе. Онишањ, оти керкаан витолиш, отам одне слепанет солтасне. Куји мис, кыкы слепанет, кыкы с куји мисле. Бати спанет сута спиесле, пиес батисле, мамис нылесле, нылес мамисле, енькаес монисле, монис енькаесле. Исус вишталес Језусле. Рыты вывшань кыпат чешкымар аджиган ты шуаннет. Зермас. Тает аджи. Лунтов капетас, шуаннет. Пыжны кутас. Таджи ем. Кык банашань гаяс. Енеж лиш да мулыш чужам банца, кужаннет тадмавне. Миле ын якат са она вермай тъдне. Миле аш не дона вермай гъгървоне, къджи коло вечни са. Ком аз към унна йорда, зель бурашните на мъжа лиш къд йорда в отечна. Он ка въч таджи, си е нула да стане йордиш дене. Йордиш е та стане видиш ли, а видиш йорта стане джески дене. Виж тала тенен, бъря шемта шеттъч, он петцетиш.